Глава 24. «Очень приятно познакомиться, Бьянка-сан», – склоняюсь в уважительном поклоне младшего научного сотрудника перед старшим научным сотрудником, или, если проще, Кахая перед сэнпаем. Во всех отношениях Бьянка выше меня по социальному статусу и должности. Она уже прошла горнило шоу, а я еще нет. Она уже признанный кумир миллионов, а я надеюсь, что меня минует чаша сия. Она зарабатывает миллионы, а мне Хироши 200 тысяч йен за шоу зажал. И это только вершина айсберга. Так что наиболее приемлемый тут вариант – именно поклон младшего перед старшим. И потом, я ее искренне уважаю. Я раньше подозревал, что девушка, которая не только молниеносно прорвалась на вершину популярности, но и сумела там удержаться, не может быть тупоголовой Бэмби. Нацуми мне только фактуры добавила. Бывшая студентка Токийского университета по специальности психология, отлично по всем предметам, ее курсовые работы становились бестселлерами в своей среде, две монографии, настоящие исследования, восторженные преподаватели, которые пророчили ей блестящее будущее фундаментальной науки, и она бросает университет за полгода до выпуска. Нацуми в своей аудиозаписи на ночь искренне полагает, что Бьянка нашла белый тезис, абсолютный аргумент, и именно с его помощью теперь может управлять своей собственной популярностью. На саму Нацуми белый тезис Бьянки не действует, потому что, по моему личному глубокому убеждению, Нацуми не человек. Кто бы она ни была, хорошо, что она на моей стороне. Пока. «Это взаимно», – уверяет меня Бьянка. «Я всегда хотела посетить шоу снова. Тут прошли самые веселые и насыщенные дни моей жизни, и я очень благодарна организаторам шоу «Токийский айдол». Встретиться же с новыми участниками шоу – это как встретиться с новой семьей. Я счастлива, что увидела вас всех, и особенно тебя, Кента-кун». «Это приятно», – признаюсь я. На самом деле Бьянка выражается как дипломат, или вернее, как обычная японская девушка, которую привели в семью в первый раз. Дипломатично, мягко, учтиво, даже где-то суховато. Видеть ее вблизи немного разочаровывает. Когда смотришь на ее огромные плакаты и обложки журналов, впечатление совершенно другое. Начать с того, что она на самом деле меньше меня, ростом. И вообще, обычный человек с руками и ногами, никаких тебе нимбов, крылышек или сияния, никаких выпрыгивающих из декольте сисики, она не становится в позу застенчивой школьницы с пятым размером груди, не показывает Ахигао 24/7. К своему стыду, я про Бьянку не так много и знаю. Ну да, известная участница прошлогоднего шоу, очень известная, прославилась за счет скандальных видео и... Вроде она еще и пела немного. Да, у Хинаты на смартфоне стоит рингтон из ее песни про девушку-робота, которая взбунтовалась против своего парня. Как у девушки-робота может быть мясной парень? И почему все зашло так далеко, я не знаю, но клип видел... В клипе Бьянка ходит как манекен. Какие-то механизмы пытаются ее разобрать, срывая с нее части одежды, а она собирает подружек-роботов и в конечном итоге побеждает мир предубеждений и токсичной маскулинности. Ах да, еще Атуша мне журнал показывал с очень откровенными фото Бьянки. Ну да это вообще часть обязательной программы для любого айдола. Так что информация от Нацуми про ее монографии и оценки в университете была для меня неожиданной. Пришлось что-то менять в картине мира. Умная и красивая девушка, которая совершенно точно знает, как достичь успеха и, самое главное, как удержаться на вершине. Потому что довольно легко достичь известности в наш век, когда камера, встроенная в телефон, и есть у каждого, а критическое мышление, которое должно быть встроено в голову, обычно оставляется людьми где-то дома или забывается в общественном транспорте и становится известными и знаменитыми на весь мир героями мемов, как та девочка, которая катастрофа. Случайный кадр, и вот уже она известна. Но известна только как девочка-катастрофа, не более. Это как отель «Калифорния» у «Иглз». Единственная песня, один трюк, все, чем ты можешь быть, все, что ты можешь показать. Популярность такой звезды на 5 минут неминуемо упадет. Бьянка не такая. Она удерживается наверху, и ее популярность только растет. Как именно она этого добивается, я не знаю. Однако здесь и сейчас это не так важно. Важно другое. Она почему-то заинтересовалась мною. Видимо, опять легенда про дар любви действует, будь он трижды неладен. Чувствую себя как камевояжер, который пытается продать самозатачивающиеся ножи или суперпылесос домохозяйки. Как мошенник, продающий билеты на шоу с самой настоящей русалкой, зная, что на самом деле это как у Ярослава Гашека, некий месток обнаружил сирену и показывал ее на улице Гавличка на виноградок за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канапе, на котором валялась девка Жижкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост. Волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до 16 лет вход был воспрещен, а кому было больше 16, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано «До свидания». Вспомнив про Швейка и русалку, я улыбнулся и расслабился. В самом деле, чего это я тут разнервничался, будто командир батальона во время визита генерала? И я не комбат, и Бьянка не генерал. И вообще, как там у Киплинга? Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Не стоит поддаваться злобе дня и конъюнктуре. Оставайтесь собой, и все. Это вот общение с кумиром все равно на пару минут, потом мы с ней и не увидимся. Значит, ведем себя как всегда. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас, Бьянка-сан», — склоняется в поклоне стоящая рядом Сора. «Пуф кисимото минами ака Бьянка-сан». Она сумела застать его врасплох. Она видела тревогу и панику в его глазах, но только на долю секунды. Он взял себя в руки и повернулся к ней с улыбкой и безмятежным выражением лица. Но она-то видела. И это понятная эмоция, думает она, глядя, как участники шоу приветствуют ее. Понятно, как у Люции Синя в его задаче трех тел, сравнение Вселенной с темным лесом и отгадка так называемого парадокса Ферми, сформулированная еще Циолковским. С одной стороны, выдвигаются многочисленные и хорошо обоснованные аргументы за то, что во Вселенной должно существовать значительное количество технологически развитых цивилизаций. С другой стороны, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые бы это подтверждали. Ситуация является парадоксальной и приводит к выводу, что или наши понимания природы, или наши наблюдения не полны и ошибочны. Как сказал Энрико Ферми, ну и где они в таком случае? В свою очередь, Люци Синь сформулировал это как парадокс темного леса, где галактика – темный лес, в котором у каждого куста сидят охотники с заряженными ружьями, и как только кто-то пошевелится и издаст звук, продемонстрирует, что достиг цивилизации первого типа, как тут же раздастся выстрел, и, возможно, не один – те наивные цивилизации, что вышли в открытый мир галактики, открыто извещая о своем восхождении, уже мертвы. Расстояние между звездами все еще является препятствием для перемещения, для торговли, для культурного обмена, но уже не являются значимым препятствием для уничтожения, для оружия. Чтобы начать доверять, надо самому отбросить ружье и довериться всем незнакомым охотникам в лесу, что оканчивается печально. Также и тут, среди людей ходят охотники, отличающиеся от людей. Их называют психопатами, манипуляторами, гениями и злодеями, но никто из них не хотел бы, чтобы другой такой же охотник нашел его, потому что это неминуемо означает конфликт, а конфликт с другим охотником – это чревато. «Это взаимно», – улыбается она в ответ на приветствие. «Я всегда хотела посетить шоу снова. Тут прошли самые веселые и насыщенные дни моей жизни, и я очень благодарна организаторам шоу «Токийский айдол». Встретиться же с новыми участниками шоу – это как встретиться с новой семьей. Я счастлива, что увидела вас всех, и особенно тебя, Кента-кун». Слог и слова ее речи выверены. Это намек на третью песню сказания о доме Тайра. Слогом, только слогом, на ту самую песню. Сколько могучих владык, беспощадных, не ведавших страха, ныне ушло без следа. Горстка ветром влекомого праха. Это намек на судьбу каждого, кто дерзнул пойти против судьбы, кто думает, что умнее всех, кто плывет против течения. Только она может это сделать и выйти из воды сухой. Одновременно это и декларация намерений. Она прямым текстом говорит ему, что она пришла за его скальпом, что она видит его манипуляции насквозь и что она сама такая же. Нет, лучше. Она говорит организаторам шоу, чтобы держались от них подальше и не вмешивались. Она говорит, что у него все еще есть шанс. Он все еще может сдаться. Их ресурсы несопоставимы. Она – это уже империя. Связи, деньги, влияние. У него пока еще этого ничего нет. Возможно, через год, если бы она дала ему время на развитие, он очень перспективен и развивается экспоненциально, но именно потому он и представляет собой угрозу, которую надо задавить в зародыше. Потому не имеет значения его потенциал или его возможности в будущем. Все происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас у него нет ресурсов, сравнимых с ее возможностями. Сдайся, Кента-кун, склони свою спину, покажи мне, что готов пойти на компромиссы, и я... Что же, я пойду навстречу, думает она, глядя в его глаза, в которых она видит напряженную мысль. Сдайся, и мы сможем быть союзниками. Ты умен, дерзок, способен на нестандартные решения. Твой дар любви – отличный ход. Ты уже подчинил себе всех вокруг. Думаешь, я не вижу, как на тебя смотрит менеджер. Ай да Кента, ай да сукин ты сын. Сдавайся. Это приятно, кивает Кента, и Бьянка чувствует разочарование. Победа была так близка. Но он все же сумел взять себя в руки. Черт. Ладно, он хочет войны, он получит ее. Пожалуйста, позаботьтесь о нас, Бьянка-сан, склоняется в поклоне стоящая рядом девушка в сером костюме. Она смотрит на девушку и сразу же отмечает мозоли на ее ладонях, широкие запястья и то, как она стоит, как напрягаются мышцы ее ног. Martial Artist, так называют подобных ей. Стоит рядом с ним немного справа и сзади, а такие, как она, должны понимать значение этой позиции. Правая рука, телохранитель, доверенное лицо, как ее там зовут? Ах, да. «Как хорошо, что мы, наконец, встретились лично с Соратян!» Весело говорит она и улыбается, наклонив голову на бок. «Как вы невероятно похожи на Томоэ Годзен!» «Словно только сейчас вышли из Хейкимоногатари. Минутку, память моя стала совсем дрявой. А как там? Белолица с длинными волосами, писаная красавица. Была она искусным стрелком из лука, славной воительницей, одна равна тысячи. Верхом ли, в пешем ли строю, с оружием в руках, не страшилась она ни демонов, ни богов, отважно скакала на самом резвом коне, спускалась в любую пропасть, а когда начиналась битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый, доблестный воин. Не раз гремела слава о ее подвигах, никто не мог сравниться с ней в отваге». Заканчивает цитату Бьянка, показывая, что она помнит не только каждое слово, но и интонацию воспроизводит с точностью до доли октавы. «Вы льстите мне, Бьянка-сан!» – вспыхивает Сора и склоняется в неловком поклоне. «Право не стоит сравнивать меня с Томоэ Годзен. Я всего лишь девушка за плечом у своего господина». «О, даже вот как! Поздравляю вас, Кента-кун!» «У вас за плечом девушка из сказания, а это дорогого стоит», – кивает Бьянка. Сора кусает губы, ей что-то не нравится. «Конечно», – думает Бьянка, – «призвана защищать, готова кинуться грудью на опасность, Но что она может против спокойных слов и улыбки? Нет, воин не защитит от ее атаки. Тут нужен жрец. «Я так рада видеть вас, Бьянка-сан, у нас в гостях. Мы многому можем научиться у старых участников шоу», вступает в диалог еще одна девушка, стоящая за левым плечом. «Ага, а вот и жрец», — думает Бьянка, — «ты подготовился, Кентакун, но ты все равно не готов». Девушка-жрец одета в костюм женщины-кошки, и ее ревность совершенно очевидна. Подчеркнутая «у нас в гостях» должно поставить Бьянку на место. Упоминание того факта, что ее сезон уже прошел, и напоминание о возрасте. У кошки чешутся зубки и коготки. «Прошу прощения», — обращается к ней Бьянка. «Извините, я не помню вашего имени». А ведь все присутствующие только что успели убедиться в ее абсолютной памяти, когда она цитировала сказание о доме Тайра. Тем самым она говорит: «А ты кто такая, детка? У тебя есть имя? Наверное, оно не такое важное, раз я его не запомнила». «Юрико. Меня зовут Юрико», — замешкалась с ответом девушка-кошка. «Рановато тебе еще на мамочку коготки точить», — думает Бьянка. «Тебе не холодно так ходить, Юрико-тян?» — поднимает бровь Бьянка, упираясь взглядом в глубокое декольте Юрико. «Говорят, осенняя простуда — одна из худших». «О, Юрико у нас горячая девушка. Она простуды не боится», — встревает в разговор Кента. «Но если что, у нас есть лекарство. Народная медицина, так сказать». «У тебя все в народную медицину упирается», — ворчит еле слышно Сора. Еле слышно, но достаточно для того, чтобы Бьянка ее поняла. «Вот уже и раскол в коллективе», — думает Бьянка. «Окружил себя своими фанатиками и думаешь, что сидишь в крепости? Она в состоянии оставить тебя совсем одного, без союзников и ресурсов. Комплимент Сори, оскорбление Юрико, и вот уже нет единства. Одну приблизить, другую унизить, все в гомеопатических дозах, и через некоторое время эта ссора у нее с руки есть будет. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Познакомились? Вот и славно», — хлопает в ладоши менеджер. «А сейчас Бьянке-сан пора идти. У нее напряженные графики, съемки и много чего еще. Не забывайте, что сейчас она звезда первой величины и...» «Вообще-то...» — Бьянка находит бейджик на груди у менеджера. «Шика-сан, я только что подумала, что мне стоит задержаться. Айви, отмени съемки в торговом центре и скажи продюсеру сериала, что меня сегодня не будет. У вас сегодня голосование, не так ли?» «Да», — кивает Шика, немного сбитая с толку. «Ну вот и останусь. Поговорим, узнаем друг друга получше», — искренне улыбается Бьянка и с удовольствием отмечает, как от ее улыбки передергивает девушку-кошку. «Так это же прекрасно!» — расплывается во встречной улыбке психопат и ее противник. «А то я уж думал, что вы уйдете, а мы так толком и не поговорим. О чем угодно, например. Вот вы Люци Синя читали. Задача трех тел». Бьянка останавливается, как вкопанная. «Как? Откуда он узнал? Он умеет читать мысли?» «Почему-то в голову пришло, но я не настаиваю. Можем поговорить о чем угодно. Я вот про секс люблю говорить». «Ай, Соротян, прекрати драться!» «Прекрати немедленно, перед гостями стыдно!» — шипит на него Сора, и Бьянка тут же меняет оценку ситуации. Так она позади него стоит не для того, чтобы его охранять, а чтобы удерживать и по голове бить, когда за него особенно стыдно. Бьянке самой на секунду стало очень стыдно, что она неверно просчитала ситуацию. Или это просто спектакль, рассчитанный на публику, показывающий, что великий и ужасный на самом деле такой же, как и все? Она наивная, едва не попалась. Конечно же, не может такой гениальный манипулятор быть обычным парнем. Тут все спектакль. Настоящим был только румянец на щеках у Соры в тот момент, когда она одарила ее комплиментом, но... Голова кругом идет. Столько новых данных, и Айви не помогает. Стоит тут с камерой и лыбится. Так, надо срочно брать ситуацию в свои руки. Инициатива упущена, надо возвращать ее себе и направлять разговор. «Нет, но я могу поговорить и о сексе», — соглашается Бьянка. «У меня есть какой-никакой опыт. Мне начать раздеваться? Так, кажется, у вас дар любви работает. У меня практически нет застежек, одна молния вдоль спины, вот тут». «Пожалуйста, не надо, Бьянка-сан», — умоляюще складывает ладони Сора, рядом кивает Юрико. «Именно так и работает. Раздевайтесь, Бьянка-сан», — торжественно декларирует Кента и тут же убирает голову в сторону, пропуская удар ребром ладони по макушке от Соры. «Вот кто я такой, чтобы ограничивать людям свободу самовыражения?» «Убедительно прошу вас, Бьянка-сан, оставаться в одежде», — добавляет менеджер, хватаясь за переносицу и сжимая ее указательным и большим пальцами, «несмотря на то, что вам сложновато это сделать». «Я могу блузку снять», — кричит из-за камеры Айви, «и это считается как подношение дару любви. Предлагаю обмен. Дар любви в обмен на благословение Бьянки». «Рыжик, помолчи», — кидает Бьянка, и взгляд у девушки кошки на мгновение рассеивается, а потом снова становится сфокусированным. «Черт!» «Рыжик?» — мурлычет она, становясь на одну ногу, поднимая вторую и прижимаясь к ее противнику. «Айви, да? А ты... То есть вы... Звучит вот так... «Думаю, что у нас есть что обсудить, не так ли, мой Пуддин? Ведь ты его так называешь?» «Это не так», — отвечает Бьянка с каменным лицом, зная, что только что выдала себя и Айви, машинально обратившись к ней по-домашнему. «Нет, ну теперь-то мы знаем историю, а, Соротян? Ты знаешь эту историю?» «Нет», — качает головой честная девушка Сора, — «не знаю». «А я знаю, и Кента знает, верно? Или мне следует сказать «мой пудинг»?» — сыграла на интонации Юрико. «Вот стерва», — думает Бьянка, — «недооценила я ее. Или она и есть мой главный противник?» «А я смотрю, вы уже подружились», — улыбается Кента. «Что же, у нас уже скоро голосование, так что располагайтесь поудобнее, Бьянка-сан. Хотите, я вам про своего папу расскажу? Он ваш преданный поклонник».